Часть 21. На Воловьем дворе в подземелье, где в смутное время были пороховые погреба, теперь подвалы для монастырских запасов, плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпичных столбов перекладину с блоком и петлей, внизу лежачее бревно с хомутом, дыбу, поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом, скамью для высших. И починили крутую лестницу из подполья наверх в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шокловитый. Розыск вел Борис Алексеевич. Из Москвы, из разбойного приказа, привезли заплечного мастера Емельяна Свежего, известного тем, что с первого удара кнутом заставлял говорить. На торговых казнях у столба он мог бить с пощадой, но если бил без пощады, 15-м ударом пересекал человека до станового хребта. Допрошено было много всякого народу, иные сами приносили изветы и давали сказки. Удалось взять Кузьму Чермного, хитростью захватили близкого Софьи человека, пристава Обросима Петрова, два раза отбившегося саблей от бердышей и копий. Но Никита Гладкий с попом Медведевым ушли. Для поимки их посланы были грамоты во все воеводства. Очередь дошла до Федора Шокловитого. Вчера на допросе Федька на все обвинения, читаемые ему по изветам, сказкам и расспросам, отвечал с горячностью: «Поклеп! Враги хотят меня погубить, вины за собой не знаю». Сегодня приготовили для него Емельяна Свежего. Но он этого не знал и готовился по-прежнему отпираться, что де бунта не заводил и на государево здоровье не умышлялся. Петр в начале розыска не бывал на допросах. По вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком, и тот читал опросные столбцы, но когда были захвачены Чермный и Петров с товарищами, Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой, когда заговорили смертные враги, Петр захотел сам слушать их речь. В подполье ему принесли стульчик, и он садился в стороне под заплесневелым сводом, уперев локти в колено, положив подбородок на кулак, не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба, и на ней повис голый по пояс широкогрудый и мускулистый Обросим Петров, рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, ощерясь, захрустели от боли. Петр подался со стулом в тень за кирпичный столб и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Весь тот день был он бледен и задумчив, но раз за разом попривык и уже не прятался.